Глава третья. И встал Ильяшив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они осветили их и вставили двери их, и от башни Меа осветили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, и подле них строил Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи, они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Гакоца, подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мишизабела, подле них чинил Садок, сын Бааны, подле них чинили фикольцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи своей поработать для Господа своего. Старые ворота чинили и Аиада, сын Пасиаха, и Мишулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Милатия, гаваанитянин, и Иадон из Миранофа, жителями Гаваона, и Мицфы, подвластными заречному областеначальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаии, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рифаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хашабнии. На втором участке чинил Малхия, сын Харима, и Хашуф, сын Пахав, Маава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил Ханун и жители Заноаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их, и еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкаремского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозея, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Силах, против царского сада и до ступеней, спускающихся из города Давидова. За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бефсурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и дома храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания, подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Киильского, за свой округ. За ним чинили братья их, Бавай, сын Хинадада, начальник Киильского полуокруга. А подле него чинил Езер, сын Иисуса, начальник Мицфы. На втором участке напротив всхода кооружение на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дома Ильяшива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Ильяшивова до конца дома Ильяшивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашуф против дома своего. За ними чинил Азария,